Глава четвертая. Три недели спустя. Я выгляжу как идиотка. Да, так и есть. Я еще раз просканировала свое отражение в зеркале, но оно не спешило меняться. Эта школьная форма на мне, как на корове седло. Оказывается, в сериалах нам врали, там в частных школах красивая форма. Идеально сидящая на парнях и украшающая девчонок. В моей новой школе меня обязали носить юбку-колокол длиной ниже колена, грязно-серого цвета, мужеподобный пиджак и обязательно обувь с минимальным каблуком. А еще и волосы собрать надо. С распущенными нельзя. Ну просто красотка. В монахини приняли бы без очереди. А я-то люблю самовыражение, мне нравится одеваться ярко. Просто я и так привлекаю внимание, какой смысл скрываться за балахонами. Все и так прекрасно видят, что я полная, и никак это не скрыть. А значит, ношу, что хочу, в пределах разумного, конечно. Но новая школа со мной не согласна. Да, я собираюсь в новую для меня частную школу. А это значит что? Верно, я не отказала своему папе. Когда он спрашивал меня, хочу ли я остаться в нашей квартире, в нашем городе, оставить все как есть, я видела, что он на самом деле примет любое мое решение. Конечно же, я хотела и в школе своей остаться, и с папой только вдвоем. Ника хотела бы забыть, да и Ирину тоже. Но с такой надеждой папа смотрел на меня, что я просто не смогла. Он и Ирина надеются на создание семьи, и хоть свадьбы еще не было, я понимала, что все к тому идет. Я взрослею. Однажды я выйду замуж, создам собственную семью. А что тогда останется моему отцу? Одиночество? Нет, я не могла так поступить с тем, кто всю жизнь посвятил мне. Я хотела видеть его счастливым. Поэтому и сказала, что попробую привыкнуть к новой школе, к огромному дому с бассейном на заднем дворе и к Нику, особенно к нему. Не знаю за что, но он явно меня ненавидит. Вместо того, чтобы как-то попытаться наладить наши отношения, он закрылся окончательно. После той встречи у него в комнате ночью Ник решил, что я недостойна, чтобы на меня тратили слова. Честное слово, за те выходные он мне и пяти слов больше не сказал. Я только взгляды его на себе ловила периодически, но поди расшифруй, о чем он там думает. Мы с папой приехали и на следующие выходные, но Ника не было дома. А на вопрос, где он, Ирина не ответила, переведя тему. И с тех пор я его не видела. В связи с переездом я пропустила первую неделю учебы, но директор заверила Ирину, что это ничего. Вчера мы с папой наконец привезли в дом последние вещички. Я уже засыпала среди своих лиц вчера, когда за стенкой услышала тихую музыку. «Ник дома», — осознала я. Где же он был три недели? Прислушивалась к его жизни за стенкой, представляя, что он делает в эту секунду. Так и уснула с мыслями о нем. И, кажется, он мне всю ночь снился, а что конкретно он делал в моих снах, не помню. Раздался стук в дверь. «Войдите!» Ирина осторожно заглянула в мою комнату. «Дорогая, ты выглядишь прекрасно, юная бизнес-леди!» «Юная ли?» пробормотала я, считая, что эта форма прибавляет мне возраста. «Спускайся к завтраку, тебе надо выехать через 20 минут. Меня срочно вызывают в офис, поэтому мы с твоим папой поедем уже, ладно? Конечно, я вызову себе такси, скажите только адрес школы. Я была там, когда относила документы, но адрес не знала». «Такси? Глупости, поедешь вместе с Никитой?» «У него есть машина?» — удивилась я. «Конечно. Но он несовершеннолетний. У него есть водитель, милая. Теперь Женя будет возить и тебя. Собственный водитель? Ничего себе! Куда я попала? Тут я осознала, поеду вместе с Ником. Теперь мы уже почти наверняка считаемся сводными братом и сестрой. Хотелось бы, конечно, наладить с ним отношения. Интересно, это вообще реально? Как же мне себя повести, чтобы он ядом не плевался? До вечера, Алиса, попрощалась Ирина. До вечера, улыбнулась я ей. Еще 5 минут я себя настраивала на доброжелательность. Напрасно. Когда я спустилась на первый этаж, одного взгляда на Ника хватило, чтобы от нее не осталось и следа. «Что это на тебе?» — возмутилась я, увидев его в прихожей. Забыла и про приветы, и про все остальное. Ник окинул меня веселым взглядом. «Это на тебе что, помпушечка? Решила в первый же день сразить всех наповал?» С Ника хотелось сорвать футболку. Нет, вовсе не в том смысле. Просто он был так одет. В брюки от формы, в пиджак, который почему-то ему шел, а под расстегнутым пиджаком футболка с лисицей. Веселой и упитанной лисицей. Я уже видеть не могу этих лис. Они всей семейкой решили свести меня с ума. «Нравится?» — осведомился Ник. «Увидел и сразу подумала, тебе мама умоляла с тобой подружиться, так что...» Он не закончил мысль. Было ясно, что весело тут только ему одному. «Снимай давай!» «Эй-эй, я не такой. Давай хоть на свидание сходим для начала». Я закипала. Мало того, что я и так немного нервничаю в свой первый день, так еще и этот со своими насмешками портит нервы с утра пораньше. Ник веселился, глядя, как у меня пар валит из ушей. «Тебе повезло, что у меня мало времени». Не сильно толкнула его в плечо я и отправилась в столовую. На столе меня уже ждали мои утренние хлопья. Ирина пару дней назад пытала меня, пытаясь выяснить мой привычный рацион, после чего проинструктировала весь персонал. Стоило мне приняться за еду, как снова нарисовался Ник. Я надеялась, что он переоденется, но куда там? Он плюхнулся за стол, достал телефон и принялся лениво листать ленту, жуя бутерброд. И все-таки это очень странно, завтракать с ним вот так вдвоем, а после завтрака поехать с его водителем в одну школу, в один класс. Я украдкой рассматривала Ника. Его волосы были еще чуть влажными после душа, чуть завивались. Это выглядело симпатично, надо признать. Спорю, он звезда школы. Стало быть, я сестра звезды. «Кстати, Булка», — оторвался от телефона Ник, «не стоит кому-либо рассказывать о том, что мы теперь вместе живем, это ясно? Сам смотри, не проболтайся». Огрызнулась я. «И вообще, держись подальше от меня в школе». «Встала не с той ноги?» «Тебя увидела». «Какие мы нервные!» Вскинул руки он. «Доедай быстрей». «Неужели боишься опоздать?» «Опоздаешь тут только ты. Выйдешь раньше. Не хочу, чтобы нас увидели вместе». «Да он что, меня стесняется, что ли? Вот придурок!» «Да это я его стесняюсь. Бесят мажоры, которые ставят себя выше других». Я мудро решила ничего не отвечать на эту реплику. «Хватит с меня препирательств с утра пораньше. Хочется, чтобы первый день в новой школе прошел отлично». Но я даже представить себе не могла, чем на самом деле закончится мой первый день. Моя новая школа впечатляла. Конечно, я уже была тут, но в тот день, в конце августа, не было учеников. А сейчас царит оживление. Во внутреннем дворе кто-то бегает, кто-то кричит, кто-то выясняет отношения. Казалось бы, все как в обычной школе, но все-таки разница была существенная. Потому что местные ученики прибывали на дорогущих машинах, хвастались брендовыми украшениями, Выглядели все как с иголочки, и, конечно, Ник идеально вписался даже в футболке с лисой. Судя по восторженным взглядам в его спину, в его силах ввести такие футболки в моду. Надо ли говорить о том, что я почувствовала себя белой, нет, серой, в цвет моей формы вороной. Между прочим, строгость ношения формы завуч, которая общалась со мной, сильно преувеличила. Девушки оставляли только серую юбку и успешно комбинировали ее с блузками и элегантной обувью. Парни дополняли брюки толстовками или джемперами такого высокого качества, что, спорю, стоимость их просто зашкаливает. Я не страдаю излишней зажатостью, комплексами тоже, ну, обычно. Но сейчас, стоя посреди двора и глядя на всех этих мажоров, внезапно почувствовала себя не в своей тарелке. Я явно выделяюсь и не в выгодную сторону. Ник на полном серьезе попытался меня высадить раньше, благо водитель Женя получил заранее инструкции от Ирины и не послушал Ника, чем, конечно, вызвал недовольство и, само собой, в мою сторону. Уверенности в себе мне это не прибавило. Как только мы подъехали к школе, Ник сразу вышел и ушел, напрочь забывая о моем существовании. А мне вот выходить из машины совсем не хотелось. Но не идти же теперь домой. К тому же я не привыкла отступать перед трудностями. Так что пути назад нет, только вперед. Я зашла в здание школы. Почему-то мне казалось, что все сейчас начнут тыкать в меня пальцем и кричать. Как эта нищебродка сюда проникла? Но нет, никто не обращал на меня ни малейшего внимания. К счастью, я выцепила взглядом знакомую завуч, и она проводила меня в мой новый класс. Что ж, начинается новая жизнь. Я вошла в кабинет, невольно ища глазами Ника. Нашелся. Сидел на последней парте. Буквально прямо на ней, в окружении хихикающих девчонок и нескольких парней. На мое появление Ник не обратил ни малейшего внимания. Ну и пошел он. «Так, Алиса, соберись, тебе никто не нужен». «Алиса?» — вдруг послышался знакомый голос. «Это ты? Ты что тут делаешь?» Ко мне подскочила мелкая рыжая особа и восторженно схватила меня за руки. «Только не говори, что ты перешла к нам». «Точно! На тебе же форма! О, боже, ты перешла к нам! Ну, добро пожаловать в ад!» Рыжая особа захихикала. «Так, она явно меня знает. Жаль, и я ее не знаю. Вернее, не помню, кто она такая». «Ой, ты не подумай, я тебе рада! У нас просто школа!» Она оскорчила рожицу. «Не райский уголок, ну ничего». «Эй, народ!» Она крикнула не так уж и громко, но все вдруг замолкли и уставились на нее. «У нас в классе новенькая. Все скажите привет Алисе. Мы с ней учились в одной школе до моего переезда». «Точно! Это же Лера Самойлова! Вечно скачущее, кричащее недоразумение, полное нескончаемой энергии и энтузиазма, затычка в каждой бочке». Готова поспорить, обладательница какого-то психического расстройства, а то и ни одного. Она считала меня своей подругой, подсаживалась рядом на алгебре и весь урок, не замолкая ни на секунду, щебетала мне на ухо. Ей даже учителя замечания не делали, смирились и только сочувствующие на меня смотрели. Как я была счастлива, когда она перешла. В школу, как на крыльях летела. И прилетела в итоге. Да уж, если бы я знала, что Лера Самойлова будет моей одноклассницей, то уж точно не согласилась бы перейти сюда. Поймала взгляд Ника. Он сверкнул своими зелеными глазами и сразу отвернулся. «Прошу не обижать», — заключила Лера, приобнимая меня. Несколько девчонок приветливо мне улыбнулись. Еще парочка одарили презрительными взглядами, но в целом Никто не собирался выгонять меня, так что, может, все не так уж и плохо? Может, Лера уже изменилась? Все-таки несколько лет прошло. По крайней мере, приятно, что меня встретили так дружелюбно. И это благодаря ей. «Садись со мной», — улыбнулась Лера. «А я?» — обиделась какая-то блондинка. «Постоишь», — подмигнула ей Лера. «Ну или с Ником садись». «Ага, а потом получу от Вики. Спасибо, я не хочу, чтобы мне потом приходили смски с угрозами, как Маринке». «Интересно, кто такая Вика? Неужели девушка Ника?» Эта мысль как-то неприятно царапнула изнутри, и это странно. Какое мне дело до его девушки? Мы с Лерой сели за парту. По ощущениям, она из золота. Ну, в смысле, чистенькая, удобнейшая. И ни одного слова из трех букв не выцарапано в углах. Даже как-то непривычно. И весь класс был светлым, современным, с электронной доской. У каждого ученика на парте лежал планшет. Мне тоже, видимо, выдадут. Да уж, это вам не школа в глубинке. Не уверена, что здесь мне нравится больше. Я осторожно бросила взгляд на Леру, и та сразу восприняла это как повод завести разговор. «Никогда не садись с Ником», — посоветовала она. «Это тот парень с задней парты. Вика из 11 Б помешана на нем, проблемы будут, если ты, конечно, не хочешь рискнуть». «Рискнуть?» — невольно уточнила я. «Ну, девчонки у нас рискуют, крутят с ним романы, потому они Нику надоедают, он их кидает. А Вика потом еще долго докапывается до них. Но, по словам Кати, это того стоит». У Леры на лице появилось мечтательное выражение. «Не похоже», — фыркнула я. «В смысле? Ты глянь, какой он горячий». «Пф», — закатила глаза я. «Обычный». Лера смотрела на меня квадратными глазами. «Может, сказать ей, что это мой сводный братец? Она тогда вообще дар речи потеряет? Наконец-то!» Но в класс вошел учитель вместе с завучем. «Значит, начинается мой первый урок». Я оглянулась на Ника, тот смотрел в сторону, но почувствовал мой взгляд и посмотрел в ответ. Я осуждающе покачала головой. «Тоже мне звезда!»